Какая ж такая у нас голая идея? — сердито спросил Павел. — Да не одна, а их много, — ответил брат. — Критикуйте религию, утверждающую, что Земля стоит на трех китах, а ваше учение о мировой революции даже не на трех китах, а на песке основано. Неужели ты полагаешь, что американский рабочий, сытый, хорошо обутый, одетый, имеющий дом, немедленно откликнется на ваш призыв и скажет: «Дайте мне винтовку и пулемет, и я пойду воевать за мировую революцию, готовый и к голоду, и к смерти!»» Якушев-старший неопределенно пожал плечами. «Ну, сегодня, может быть, не пойдет, а придет время, на нашу агитацию и революционную идею откликнется». «Да никогда он не откликнется!» — рассмеялся Александр Сергеевич. «Потому что в душе он неисправимый собственник. А у вас ничего за спиной, кроме фанатичной веры в несбыточный коммунизм. И как мало при этом подлинной человечности!» «Это почему же, Саша? Скажи!» «И скажу!» — твердо возразил Александр Сергеевич. «Вот слушал я историю о твоей любви и гибели Лены, и сердце сжималось. Ведь твоя драма, она выше любой шекспировской. Но корень ее в чем? В бесчеловечности, Павлик. Для вас любая рядовая личность, я оставляю в стороне вождей, это бесконечно малая величина. И вы стараетесь объединить эти величины в роты, полки, армии, дав им одну идею. А люди-то разные. И разве можно объединить их одной идеей, принудить мыслить одинаково, если все они разные и наклонностями, и характерами?» Павел Сергеевич посуровил и, словно желая успокоиться, провел ладонью по волосам. И уже не осталось в его взгляде той веселости, с которой он, бравируя, поднимал кружку со спиртом, и той тоски, с какой рассказывал о своей единственной первой любви. «Вот ты как заговорил, Саша», — произнес он раздумчиво. «Ты же наш хлеб советский ешь, кровушкой политый. А судишь о сегодняшнем дне, извини на слове, как мелкий буржуй. И откуда у тебя психология гнилая такая выковалась? Разве в бедности, в голоде и холоде, а чуть-чуть расправил крылышки во время своего московского житья, и получилось точь-точь по пословице «из грязи да в князи». Откуда ты взял, что нельзя одной идеей народ сплотить? Это смотря какой идеей. За нашей, например, идеей миллионы трудящихся пошли. А знаешь, как эта идея на всечеловеческом языке формулируется? Ленин об этом кратко, но с потрясающей глубиной сказал: «Вся власть советом». Между прочим, мне об этой идее впервые бывший царский полковник генерального штаба, казак по происхождению, Михаил Степанович Свечников сказал. Мудрый человек. Порвал со своим классом и в самом ответственном 17-м году в большевистскую партию вступил. Даже был в группе, обеспечивающей приезд Ленина из Финляндии в Петроград. И к мировой революции мы в свое время приблизимся, будь спокоен. Александр Сергеевич не соглашался. Когда спорил, он был очень упрям. На возражение собеседника сердился, губы у него начинали дрожать, лысый лоб багровел. Затем он делал вид, что надвигается очередной приступ астмы, и под этим предлогом удалялся в кабинет. Сейчас же, пожав плечами с ласковой, прощающей улыбкой, он обратился к жене. «Посмотри, Надюша, на этого упрямца. Мы с ним целую ночь спали вместе на одной кровати в петербургской гостинице. И когда Павлик перед сном раздевался, я ужаснулся. У него же вся спина на допросах полицейскими служаками была исполосована».